Эпилог. Похороны Чейсона Уолша прошли тихо и быстро. Не вовремя зарядившие дожди разогнали скорбящую публику. Оркестр торжественно отыграл, как полагается, и отбыл в паб пропустить по кружечке за усопшего. И очень скоро у могилы первого председателя парламента Лунденбурга не осталось никого. Только красные гвоздики мокли под холодными струями. Мистер Мирт ушел с похорон последним и, уже почти покинув кладбище, получил от мальчишки-разносчика карточку с приглашением. 9:00. Парламент. Не опаздывайте. Р. В старый кабинет мистера Уолша мистер Мирт входил с некоторой неловкостью, памятуя, что последнее, что произошло между ними, грубая и некрасивая ссора, и что мистер Уолш надеялся на исцеление и верил в него. Впрочем, болезнь унесла его в тот же день, в который они вернулись из полета. И, положа руку на сердце, мистер Мирт не был уверен, что успел бы. Новый председатель парламента Уильям Рейнардс добавил к своей должности слово «временный». Через полгода планировали первые общебритские выборы членов парламента, где будет также определен председатель и новый регламент. Все было так, как сказала мисс Амелия. Рейнардса с его реформами приняли с восторгом. Каждый лунденбурхец, осознав, что получил право голоса, а стало быть, и частичку власти, что раньше была сосредоточена в руках немногих, проникся к Рейнардсу огромным уважением. Многие подозревали, что титул «временный» скоро сменится на «постоянный». «Добрый день. Вы звали меня?» Мистер Мирт постучал по косяку двери. Она была открыта, и не было видно ни помощников, ни секретарши. Видимо, Рейнардс решил обставить визит мистера Мирта в обстановке допустимой секретности. «Так стало быть, это вы, мистер Габриэль Мирт?» «Да, сэр, рад знакомству». Мистер Рейнардс, высокий, еще молодой, ему едва исполнилось 40, но уже полностью седой человек, стоял у окна и смотрел на Томессу. «Скажите, мистер Мирт, у вас ведь было распоряжение от мистера Уолша?» «Было», — не стал скрывать правду мистер Мирт. «И вы выполнили его?» «Нет, сэр». «Разрешите узнать, почему?» Мистер Рейнардс отошел от окна и присел в кресло. И жестом пригласил мистера Мирта присоединиться к нему. Мистер Мирт сел в кресло и посмотрел в глаза мистеру Рейнардсу, словно ища подсказки. Что это за человек? Можно ли быть с ним откровенным? «Расскажите мне все, Мирт. Я знаю про вас. Мне известно, кто вы, почему вы до сих пор живы, и почему вас не трогают? Знаю, что вы много раз утверждали, что действуете в интересах Британии. Это правда?» «Абсолютно, сэр». «Тогда расскажите, почему вы не исполнили просьбу мистера Уолша?» «Потому что передо мной встал выбор, сэр», — мягко ответил мистер Мирт. «И это не было выбором: спасти одного человека или другого. Это был выбор между будущим Британии и тисками прошлого». «Вот как? Поясните». «Мистер Уолш никогда не позволил бы измениться существующему положению вещей. По сути, при нем правление оставалось монархическим. А общество должно взять власть в свои руки. Только так мы на самом деле пойдем путем прогресса. Только так мы сможем изменить самую суть Британии». Мистер Рейнардс помолчал, глядя ему в глаза. «Что ж, я понял вас и не могу отрицать, что согласен с вами. Возможно, не во всем, но во многом. Иначе бы не занимал свой пост. И это, безусловно, удобное кресло. Ответьте на последний вопрос. Этот человек, в котором вы видите будущее Британии, как его имя?» «Джеймс», — улыбнулся мистер Мирт. «Блюбелл?» — уточнил мистер Рейнардс. «Ранее считавшийся погибшим от вашей руки и ныне вами же спасенный?» «Теперь уже просто Джеймс», — сказал мистер Мирт. «И, я надеюсь, это стало первым шагом на пути возвращения в мир Фаэ». «Устали тащить все на своих плечах?» — спросил вдруг мистер Рейнардс, и мистер Мирт вздрогнул. «Вы проницательны». «Потому я здесь. Вот что, мистер Мирт, я вижу, что мы с вами с одинаковой надеждой смотрим в будущее. И на самом деле я позвал вас сегодня не для того, чтобы говорить о мистере Уолше или о Блюбелле. Мне рассказали, что вы изобретаете что-то совершенно новое. На этот раз для мореплавания, полагаю». «Да, корабль на паровом ходу. Я назвал его пароход, для удобства». «Звучит необычно. В чем будет его преимущество перед парусным судном?» «Его скорость будет намного быстрее, и это позволит преодолевать расстояние в самый короткий срок. А обшивка из металла сделает его прочнее деревянных кораблей. Я уверен, что будущее мореплавания именно за пароходами». «Вот как?» Мистер Рейнардс потер подбородок. «И вы уже решили, куда вы отправитесь на нем?» «Пока еще не думал». «Считайте, что я подумал за вас, Мирт». Мистер Рейнардс поднялся из кресла и вновь подошел к окну. «Вы отправитесь в Хань и остановите надвигающуюся войну». Мистер Мирт попытался что-то сказать, но не смог подобрать слов, а потому молча встал и подошел к мистеру Рейнардсу. Они стояли бок о бок. Председатель парламента и последний Фаэ Британии. И в тишине смотрели в окно, как по синей глади Томессы весело летит отчаливший от берега чайный клипер.